Глава девятая. «Не откажусь, спасибо», — присел ворон на стул напротив меня. «Вообще, моему прибытию послужил сугубо личный интерес. Видишь ли, моя раса не самая обычная. Впрочем, уверен, что ты об этом догадался. Так вот, этапы развития представителей моей расы зависят от пройденных испытаний. Без ложной скромности скажу, что я первый, кто выбрал эту расу, а потому получил определенные преференции. Да, они связаны с дополнительным геморроем, но при должном подходе окупается. Не так давно я прошел последнее испытание, собрал целиком доспех и заодно получил одну очень полезную информацию». Пока он говорил, я допил свой чай, налил новую кружку и задал самый напрашивающийся вопрос, который явно ждал этот интриган. «И что же это за информация?» Гость вздохнул, словно готовясь нырнуть в прорубь, и продолжил рассказывать. «Очень хочу тебе довериться. Информация досталась мне не так легко, и знаешь, если бы ты не был причастен к черным скорпионам, я бы не начинал этот диалог». У меня резко свело скулы. Чувствую, что при этом изменилось и лицо так, что глаза загорелись без всякой иллюзии. Ворон дураком не был и тут же поднял руки. «Спокойно. Никто не раскрывал твой секрет. Понимаю, что подобные заявления от незнакомца, когда ты скрываешь информацию, несколько шокируют. Но тут все куда проще. Не знаю, уж знаешь ты или нет, но среди основателей клана Черных Скорпионов был один из моего рода теней. Я не знаю всей подноготной этой истории, но если коротко, то история такая. Давным-давно, настолько, что точных цифр никто назвать не может, у нашей расы произошел конфликт. Вообще в легенде говорится о неподчинении устоям и прочих ужасных вещах, но, насколько я могу судить, одной тени просто надоело сидеть на месте, и она отправилась в путешествие. Сильно зашоренное, стагнационное, консервативное общество осудило подобный порыв и определило парня в изгнанники. Вернуться у того шансов не было никаких, однако, будучи талантливым и сильным магом теней, он нашел свое место в мире. Найдя несколько подобно мыслящих товарищей, что были братьями по духу, а не крови, они организовали клан Черных Скорпионов. Татуировка, что наносится на руку воинов клана, делается с применением магии тени. Нашей магии. Может, это и звучит пафосно, но она для моего народа — это нечто на вроде второй крови. Значит, все тени могут меня идентифицировать? Не совсем так. Почувствовать это могут только тени, достигшие третьего этапа или, если угодно, ранга в развитии. На данный момент таких всего трое, включая меня. Но понять, что это такое... По умолчанию думай о трех, но для этого надо покопаться в архивах нашего народа и найти упоминания о черных скорпионах и их татуировках. Я не знаю, занимались ли этим мои сородичи и планируют ли в дальнейшем. Благодарю за честность. Пожалуйста. Как ни крути, я планирую с тобой сотрудничать и начинать, да и продолжать наши отношения со лжи, считаю неразумным. Полностью согласен. Так что ты хотел рассказать? А то я тебя перебил, будучи несколько шокированным открывшейся информацией. Итак, ворон отхлебнул чай, беря себе небольшую паузу, чтобы собраться с мыслями, после чего начал повествование. В процессе своего обучения, прохождения этапов и прочего, ко мне постепенно стекалась различная информация. Не скажу, что добыть ее было легко, но с этим я справился. В процессе последнего испытания пазлы сложились, и я узнал про одну интересную вещь, что завязано на достопримечательность Межгорья, конкретнее дикую охоту. Признаюсь честно, я уже пытался с ней справиться. Хотел бы сказать, что не один раз, так как в моей голове это сражение проходило столько раз, что казалось, будто я приходил туда многократно. На самом же деле я был там один раз, и мне этого хватило, чтобы уяснить, что этот противник мне не по зубам. Пока не по зубам. Вот только пусть я точно уверен, что наберу силу и смогу их победить. Наградой я бы хотел воспользоваться уже сейчас, а потому очень хочу воспользоваться твоей помощью. Вопросов о том, как он попал на территорию Межгорья, у меня не было. С его талантами это явно не проблема, зато был другой, куда более насущный и, можно даже сказать, шкурный вопрос. И в чем же мой интерес? Говорить про очищение Костеллума от подобных тварей я не буду. Не столь уж я наивен, но что предложить у меня есть. Адамантий. Немного, но этого хватит на два клинка по типу тех, которыми ты пользуешься. Адамантий был металлом полумифическим. Упоминаний о нем было крайне мало, однако если где-то упоминалось, то сведения сводились к одному. Адамантий существовал и был ничем иным, как сердцем бога. По своим характеристикам металл превосходил все, что имелось, но по понятным причинам ни у кого из игроков адамантиевого оружия не было. Ходили слухи, что есть копье с адамантиевым наконечником, но это артефакт одного из богов. Впрочем, ни опровержения, ни подтверждения этому не было. А посему, если вдуматься, предложение ворона было весьма и весьма интересно. Допустим, что ты меня заинтересовал. А в чем твой интерес? С ответом ворон несколько помедлил, видимо, не сильно горя желанием выдавать свой секрет. Однако понимание того, что мульку я не съем, побудили его к откровенности. «Надеюсь на твою честь». В процессе задания мы попадем в лабораторию Бога. Я бы хотел ее забрать себе. Лаборатория Бога. В целом кусок действительно лакомый. В принципе, я бы нашел этому применение. И пусть мне лично оно нафиг не надо, алхимия — это точно не мое, я бы смог это использовать для мотивации и привязки союзника. Вот только и жадничать в таких вопросах не очень хорошо. На репутацию такие вещи влияют не очень положительно. И случись в будущем кому-то оказаться в такой ситуации, то он ко мне за помощью не обратится. И в итоге... В перспективе я потеряю куда больше. К тому же цена, что он предложил за мои услуги, весьма и весьма хорошая. И здесь даже не стоит говорить о сопутствующей выгоде. Как ни крути, но я этим и так бы озадачился и без предложения извне. Если я действительно получу адамантий, то лаборатория твоя. Однако лут с дикой охоты я заберу. Ну, за исключением того, что нам будет необходим для достижения цели. Ворон немного посидел, подумал, после чего встал и протянул руку. «Идет. Завтра сможешь выступить?» Я на мгновение задумался. С одной стороны, у меня накопилось просто миллиард дел, с другой подобный апгрейд мне бы пришелся кстати. И пусть я уже выдавал баснословные числа урона, мысль о обретении подобного бафа в оружии не могла оставить меня равнодушным. К тому же, если учитывать, что дела я быстро не разгребу, то откладывать вроде как смысла особо нет. Пожав ему руку в ответ, основываясь на предыдущих измышлениях, ответил. «Договорились. Завтра в 9 утра выступаем. Пусть у меня силы и прибавилось, но с дикой охотой особого желания у меня сталкиваться нет». «Я бы не хотел тебя огорчать, но сразиться с ней придется ночью, причем в полнолуние. Иначе никак». Сказать, что его новость меня огорчила, ничего не сказать. Сражаться с дикой охотой ночью — та еще задача, впрочем, что еще было ожидать, когда ставки столь высоки? Не скажу, что это сильно меня обрадовало. И когда ближайшее полнолуние... «Завтра». «Иначе я бы не приглашал тебя завтра. Просто время надо будет перенести на вечер». «Хорошо, с этим разобрались. Ты знаешь точку, в которой нам надо быть?» «На самом деле, любая точка подойдет. Главное — найти дикую охоту. По моим данным, проще всего это будет сделать здесь». Ворон наклонился над столом и положил карту, указав на место ближе к центру карты. Я задумался. Да, пусть от Эртния мне будет куда ближе, однако своего нового союзника проводить в святая святых я не хотел. Пусть парень и кажется мне весьма хорошим человеком, но в таких вопросах я предпочитаю сначала проверить, а уже затем доверять. В таком случае я буду ждать тебя в 19:00 у стены. Какая точка у тебя открыта? С северной части Межгорья. «Тогда лучше встретимся здесь. Я открою проход ближе к нужному нам месту. За сим откланяюсь, мне предстоит еще много работы». Ворон парнем был понятливым, так что встал и, пожав мне на прощание руку, покинул кабинет. Я же погрузился в бумаги, стопка которых, несмотря на мою прилежную работу, казалось, не уменьшалась. По итогу просидел я до поздней ночи и лишь затем, чтобы через пару часов сна вернуться к бумагам, а затем стоило взойти солнышку, окрашивая этот мир множеством красок, сделать телепорт в замок. Большая часть гарнизона... Спала, ровно как и рабочие, но мне сейчас не был нужен кто-то конкретный. Да, в принципе, никто не нужен, так как я хотел посмотреть на то, о чем ранее прочитал в отчетах своих помощников. Как ни крути, но бумага давала общий характер описания. В целом этого вполне хватало для понимания ситуации, руководства и контроля развития, но в подобном управлении не хватало глубины. Как ни крути, но есть разница между тем, чтобы прочитать «Мы строим дом», столкнулись с рядом проблем, но успешно их решили, и тем, чтобы посмотреть на этот дом. Увидеть трещины, качество материала, алгоритм работы строителей и огромное количество разных прочих мелочей. И пусть пример, что возник в моей голове, был не совсем корректным, однако общий паттерн мысли отображал. Замок действительно стал крепче. Обновились магические контуры, камни, что были испещрены ветрами, дождями, и разрушались под тяжестью веков, обновились, и теперь даже крыша сияла как новенькая, хотя ранее ей досталось больше всего. Не менее интересным был и тот факт, что Мелорн вырос куда выше замка и сейчас прикрывал своей золотистой кроной крышу. Думаю, что вздумай кто-то штурмом взять Эртний, он сильно удивится тому, что орудия осады не так эффективны, как он думал. А ведь помимо высокой крепости самого дерева и его кроны, это огромный запас энергии. А если вспомнить о Демелле, главный алтарь которой располагался прямо в замке, то захватить Эртний кажется непосильной задачей. А я ведь не остановлюсь и буду укреплять всеми возможными силами. Будь то договор с кем-то, или магические щиты, или техническое оборудование. Впрочем, техникой замок потихоньку обустраивался. Уже сейчас в больших бойницах проглядывались хищные очертания баллист, а на стенах, что вслед за замком стали обретать все большую крепость, появились катапульты и небольшие припасы снарядов к ним. Так что, если к стенам замка подойдет армия, будет возможность как выбивать наиболее важные или бронированные фигуры, так и поработать, пусть и менее прицельно, по скоплению противника. Закончив с изучением замка, я отправился в портал, чтобы посмотреть своими глазами на поселение зеленых гномов. В отличие от поверхностных жителей, которые в столь ранний час спали, здесь вовсю кипела работа. Строились новые дома, реставрировались старые, работали кузни, фермерские хозяйства, различные мастерские. После многовекового упадка в пещерах бурлила жизнь, и гномы распробовали ее вкус, отринув лень и жалость к себе. И это весьма планомерно дало результат. Уже сейчас центр поселения было сложно отличить от зажиточного города гномов. И пусть окраины все еще больше походили на трущобы, но я уверен, что очень скоро они преобразятся. Однако, несмотря на рост города, задерживаться надолго я здесь не стал. С родом зеленых гномов все было достаточно просто и понятно. Они работали. Много работали в разных направлениях и получали за это заслуженную награду. Куда интереснее мне было то, что происходит в форпосте с наименованием ВЧ-895-47. С одной стороны, могло показаться, что форпост развивается так же, как и род зеленых гномов. Ведь что может быть проще причинно-следственной связи работа-награда? Вот только это измышление будет утопичным по одной простой причине. Портал Инферно. Если род зеленых гномов занимался исключительно экономической стратегией, будучи защищенным от любых внешних проблем, то у форпоста был постоянный триггер, постоянная опасность нападения, и это вводило свои коррективы в стратегию его развития. Возможности получить ресурс у него меньше, расход на неокупаемые вещи больше, а значит и развивать его даже с учетом инвестиций из других направлений куда сложнее. «Добрался я до туда быстро». Благо, дорогу туда проложили качественную, и мне не пришлось даже напрягаться, просто пронесся весь путь как суперскоростной поезд. Внешне ВЧ-895-47 мало в чем изменилось. Ворота были заменены на более крепкие, добавилось несколько площадок для ведения огня, да показались из бойниц уже знакомые мне баллисты. Торчащие и внимательно изучающие пространство головы гарнизона, я в новшество вносить не стал. Дисциплина у магнита с самого начала была на уровне, и все посты отрабатывали задачу на 100%. Выйдя из инвиза, собирался ступить уже под своды мини-крепости, но на меня тут же нацелилась спиток лучников, и это со стороны, что располагалось в безопасной зоне. «Стой, кто идет!» издеваться как-то над теми, кто пытается поддержать порядок на вверенном мной же участке обороны, я не собирался. А прикалываться не было настроения, потому я просто снял маску, давая себя идентифицировать. «Мираж». Бойцы тут же опустили оружие, встав по стойке смирно. «Ваше Величество, добро пожаловать в наш форпост. Одно мгновение, и мы откроем ворота». Ждать пришлось пусть и не мгновение, однако жаловаться на это я не стану, так как бойцы действовали действительно быстро, и уже через несколько секунд ворота были открыты, а навстречу мне спешил магнит в сопровождении одного из патрульных. «Мираж, рад тебя приветствовать здесь. Ты с ревизией, аль как?» «Что-то на вроде того. Хочу понять, что к чему. Проведешь экскурсию?» «Сочту за честь». Хоть мои ближайшие соратники и были привилегированы обращаться ко мне на «ты», однако в окружении подчиненных старались держать дистанцию. Как ни крути, но иерархия должна быть, иначе вся структура развалится. Нет, она сначала станет лояльной для частных лиц, осчастливит немногих, а потом просто все обрушится, вгоняя всех причастных в многократный минус. Такой судьбы для своего королевства я не хотел, а потому свыкся с подобными обращениями, да и, признаться честно, к власти, ответственности и следующим за ними регалиям привыкаешь, и мне не доставляло больше дискомфорта внешнее проявление оных. Вытянутые по струнке бойцы, носящиеся с докладами офицеры, разнокалиберные лица, несущие ответственность в той или иной сфере, бегающие, как заведенные окольными путями, и пытающиеся навести порядок, что-то доделать на вверенном территории. Последние были самыми забавными, ибо свято верили, что их хитрости незаметны. Магнит провел меня по форпосту, обрисовывая уже в реальности доклад, что предоставлял вчера, и расхождений между делом и словом у него не было, что меня весьма радовало. Мне нравился этот мужчина как друг, соратник, подчиненный, и мне бы не хотелось в этом разочаровываться. Несмотря на мою мотивацию прийти сюда, много времени инспекция не заняла. И не потому, что здесь не на что было смотреть, просто все было в порядке. Лишь перед уходом я зашел на склад, место, куда сносили все тушки поверженных врагов. Ранее его хотели обозвать моргом, но название не прижилось, так как ассоциировалось со своими потерями, а не тотальным уничтожением врага. Мертвых тварей там было много, большая часть из них была весьма омерзительного вида, причем это не следствие их смерти, они и при жизни не отличались красотой. Впрочем, дальше любопытства процесс изучения не пошел. Воевать мне с ними пока не было необходимости, а случись таковая, я предпочту для начала выслушать профессионалов. Изучать же этих тварей детально ради праздного любопытства у меня не было времени, тем более что в процессе обхода я пришел к одной мысли. Вопреки возможным предположениям, мысль была достаточно тривиальна. Некогда. Еще в начале своего пути мне пришлось сразиться с целым кланом, который впоследствии перешел ко мне. И если непосредственно сам клан я использую и развиваю, заставив огромную часть мира учитывать интересы черной стрелы, то использованием второй части награды как-то не озадачился. А ведь там целый замок, который явно стоило пустить в оборот.